И каково же было его удивление, когда в слабом свете аварийной лампочки он увидел перед собой не того. «Значит, — понял Сварог, — лицезрел он все-таки когда-то до подлинного маркиза Артгридо. Удивление сменило обида. Он верно решил, что его разыграли. Вряд ли он успел подумать о чем-то уж совсем криминальном, ведь на человеке, выдававшем себя за главу каскады, был как-никак форменный плащ. «Извини, сынок, ничего не поделаешь», — сказал Сварог и аккуратным точечным ударом, сложенными щепоткой пальцами, отключил лифтер. Сварог опустил рычаг под цифрой 1, и лифт пополз наверх. Сквозь решетку лифта Сварог видел мечущиеся на этажах лучи фонарей. В свете фонарей видел людей, напряженно всматривающихся в шкалу прибора Боро-4. Чтобы никакие лампы амперметров вдруг не загорелись в темноте зловещим красным светом, Сварог кошачий глаз отключил. Как ни странно, никто его не остановил по дороге от лифта к выходу во двор, хотя люди по дороге попадались. Видимо, появление с раненым на плече вписывалось во всеобщий переполох. Во дворе стояли машины. Сварог обежал их взглядом. Вот то, что нужно. Тяжелый, широкий, то ли вездеход, то ли автобус на гусеничном ходу. В общем, думается, штука эта предназначена, чтобы перевозить целые подразделения. Каскада по пересеченной местности. К ней-то Сварог и направился. «Эй, вы куда?» Сварог оглянулся. Окликнувший его человек в черно-зеленом плаще держал в руке выдвинутую электродубинку. «Это плохо! Человека разрядом ударило, не видишь?» С надрывом закричал Сварог. «Там внутри моя сумка с медикаментами, понял? Я там ее оставил. Да помоги же ты, чего стоишь?» Секунду черно-зеленый размышлял, потом нажал кнопку на рукояти дубинки. Дубинка сложилась, он откинул полу плаща и прицепил ее к поясу и взялся помогать Сварогу вносить бесчувственного Рошаля в салон вездехода. «Где же сумка?» — завертел он головой, когда они осторожно положили охранителя на широкое заднее сиденье. «Где, где?» «В Караганде!» — ответил Сварог, и уже которого человека отправил в беспамятство выверенным и, думается, отработанным сегодня до полного автоматизма ударом. Сварог прошел вперед и сел на водительское место. Осмотрелся. Руль — это понятно, с остальным не очень. Ну что ж, его наделили должным заклинанием. И сейчас необходимо было пускать его в ход. Вздохнул, выдохнул, произнес. Ключа зажигания не требовалось, как, впрочем, отсутствовало и само зажигание. Стало быть, этот вездеход тоже из породы электромобилей. И слава всем местным богам и механикам, батареи были заряжены под завязку. Правда, вряд ли могло быть иначе. Спецтехника всегда должна находиться в готовности к срочному выезду. Ну, что ж, вот выезд и случился. Сварог открыл крышку со стрелкой, щелкнул тумблером, зажглась лампочка над надписью «Прогрев механизмов». Теперь надо ждать, пока прогреется. Никуда не денешься. Ах, блин! Если и можно сказать, что в чем-то Сварогу до этого везло, то сейчас везение закончилось. Потому что его вычислили, как неизвестно. То ли кто-то из нокаутированных очухался, то ли некто бдительный из караульной будки вгляделся в идущего по двору человека и признал в нем недавнего арестованного, или они с помощью своих чудо-амперметров оперативно среагировали на заклинание, которым воспользовался Сварог, чтобы освоить вездеход. И сейчас отовсюду к машине бежали черно-зеленые бойцы, выдвинув дубинки на полную боевую готовность. «Ну так просто, ребята, я вам не дамся!» — процедил сквозь зубы Сварог, вновь вытаскивая из-за пояса шаур. «Только суньтесь ко мне!» Наконец зажглась лампочка над надписью «Прогрев завершен». Сварог тронул рычаг с деревянным набалдашником в виде женской головы, и под ногами загудел мотор. Вездеход дернулся и поехал. Ворота, железные и двустворчатые, находились прямо перед Сварогом. Но ему необходимо было набрать скорость, хотя бы кружочек описать по двору. Разворачиваясь, тяжелая машина задела припаркованный рядышком электромобиль, и тот отлетел в сторону со смятым капотом. Никто из черно-зеленых бойцов не рисковал вставать на пути столь серьезного транспортного средства. Все разбегались. Ну вот и ладушки. Сварог, завершив круг, направил вездеход на ворота. Сведенные темно-синие створки надвигались, из караульной будки выскочил человек, все в том же черно-зеленом плаще, встал перед воротами, яростно замахал руками. «Извини, приятель, это неубедительно!» Охранник успел отскочить в самый последний момент. Ворота слетели с петель, легли под колеса, и, прогромыхав по ним, тяжелая машина вырвалась на улицы города. Часть вторая. Наперекор судьбе. Глава 13. Люди в янтарных халатах. В такой больничке я повалялся с недельку, нервишки поправил, и вообще, мрачно думал Сварог, безостановочно расхаживая по коридору. Этот коридор разительно отличался от тех, что ему совсем недавно приходилось осерцать. Например, виды отсюда открывались прелестные. Не на какие-нибудь обшарпанные казенные кабинеты, за дверями которых засели каскадовские бюрократы с соловянными глазами, а на площадку с цветочными клумбами, песочными дорожками, с ажурными скамейками, со скульптурами и фонтанами. А вокруг всей этой благодати шумит сосновый лес. Ходишь по коридору и наблюдаешь сквозь окна от пола до потолка, протянувшись во всю длину коридора, эдкую вот душеуспокоительную картину. Чем плохо? И пахло здесь приятственно, какими-то травяными эликсирами, хотя, согласно канонам, должно пованивать карболками и анализами. Больница ж все-таки.